Первой отреагировала Инна. Она буквально прыгнула мне на руки, и если бы я не приклеился ногами к полу, то точно завалила бы меня на спину. При этом она стала покрывать мое лицо тысячей поцелуев. Пару минут и я надеваю на пальчик и на кольцо. Я тоже согласна. Анка подошла ко мне и страстно поцеловала. Колечко также оказалось на ее пальце. Я согласна. Куринай была сильно смущена, но подошла ко мне и нежно поцеловала меня в губы. После чего колечко оказалось на ее пальце. Югао, я внимательно посмотрел на девушку. Она сидела на стуле и ее взгляд был направлен на стол. Я согласна. Она была очень сильно смущена. Так что встав я сам подошел к ней и приподняв ее лицо за подбородок нежно поцеловал ее в губы. Колечко я также надел ей на пальчик. Как-то само собой получилось, что все девушки исчезли с кухни, оказавшись в одной из комнат, откуда я ощущал чистый ничем не замутненный восторг. Следующим утром, вызывали, я стоял в тени кабинета Хокаге и едва заметно улыбался. Только что в кабинет явилась Куринай, которую туда вызвал старик. «Да, Куринай, у тебя весьма важная команда, я понимаю», моя невеста кивнула. «В связи с этим, а также некоторыми другими обстоятельствами я решил выделить тебе Чоунина в помощь. Господин Хокаге, не смотри на меня так». Хокаге покачал головой. «Я не сомневаюсь в твоей компетенции как Чоунина, но учить это совсем другое. Конечно, Чоунин также не имеет опыта в обучении других, но он гений своего поколения». Куринай вздохнула. «Гений, да, да, а с этим есть проблемы. Как правило, гении невыносимы в повседневной жизни. По своему опыту говоришь, ну...» Куринай задумалась. «Пожалуй, нет. Наруто приятное исключение из правила. Он, конечно, бывает невыносим, но к нам он прислушивается, да и...» От нее повеяло смущением. «Ясно». Хокаге пыхнул своей рубкой. «Наруто, может, покажешься?» «А?» Куринай растерянно оглянулась, наткнувшись взглядом на меня, выходящего из тени кабинета. «Наруто». «Да». Усмехаюсь. «Господин Хокаге». «Да». «Куринай, именно Наруто будет твоим помощником. Ты же не против?» Я слегка ехидно посмотрел на невесту. «Нет, не против». В ее взгляде я увидел обещание мести. «Вот и хорошо, можете идти. Как раз скоро должно начаться знакомство с командами. Мы покинули кабинет старика». «Значит, помощник?» «Да». «Хорошо, дома поговорим. А пока в академию, встретимся во дворе, Шуншин». Я заметил ее усмешку, так что технику применил лишь на долю секунды позже, а разницу в скорости компенсировал вложением в технику чакры. Шуншин — одна из тех техник, в которых до определенного предела можно просто вложить побольше чакры, и это будет решать. Главное, чтобы скорости реакции хватило. «Опаздываешь». Услышав меня, Куринай резко оглянулась и слегка нахмуривалась. «Наруто». «Да, ты». «Да-да». Склоняю голову на бок и строю как можно более заинтересованную морду лица. «Ты же просто вложил в технику побольше чакры». «Да, да». Киваю головой, стараясь не пустить на лицо бессовестную улыбку. «Ясно, пошли». И мы пошли. Пара минут, и вот мы уже заходим в кабинет. «Наруто, ты что это на себя жилет напялил?» Противный голос Сакуры разнесся по всему кабинету, привлекая к ней и ко мне всеобщее внимание. Вот только мне на нее было начхать, и я просто встал чуть позади Куринай. «Ты что не слышишь? Крутым захотел стать. Харуна, успокойся». Голос и руки, который наконец пришел в себя и заглянул в документы, заставил Крикунью замолчать. «Но учитель Ирука, молчи». Она закрыла рот. «Итак», Ирука осмотрел пришедших наставников. «Начнем. Первая команда. Несколько бесклановых детишек и такой же бесклановый наставник, и это была судьба первых шести команд. Седьмая команда. Айка Ода, Саске Учиха и Сакура Харуна. Да, выкусите». Розово-волосая подскочила на своем месте. «И ведь не понимает, что таким поведением отталкивает не только Учиху, но и остальных. Сама по себе она симпатичная девочка, пока рот не открывает, а стоит открыть так оттуда либо помои льются, либо просто орет, как будто режут». Харуна. Она тут же села на место, но при этом выглядела так, словно выиграла миллиард ре. Наставник Хатаки Какаши. «Я ощутил, что радуюсь тому, что у Сакуры будет никудышный учитель, а ведь так нельзя, нельзя же». «Да». Восьмая команда. Инузука Киба, Абура Мишина и Хьюга Хината, наставник Сарутоби Асума. Асума, как и все наставники до него, за исключением, как всегда, опаздывающего Какаши, позвал команду за собой и покинул аудиторию. Ирука дождался, когда дверь закроется, и продолжил. Девятая команда. В этот раз бесклановая девочка и два парня Н из главных ветвей кланов, наставником один из клана Курама. Десятая команда. Яманакайна, Нара Шикамару и Акимичи Чоджи, наставница Юхи Куринай, также распоряжением Хокаге к вам приписан новоиспеченный чоунин из вашего выпуска. Узумаки Наруто будет помогать вашей наставнице в вашем обучении. Команда 10 за мной, одна команда от Куринай, и мы все покидаем аудиторию, в которой осталось еще 3 наставника и 4 команды. Да семерка будет долго ждать Какаши. Можем пойти в ресторанчик Акимичи для знакомства. Я усмехнулся. Ты платишь? Куриная ехидно посмотрела на меня. Естественно. Чего мы ждем? Мясо само себя не съест. Чоджи рванул вперед по коридорам Академии. Глава 22. Знакомство прошло достаточно хорошо. По крайней мере, все ушли сытыми и явно спокойными в своем будущем. Хотя нет, один человек был не очень доволен своим будущим. Это был Шикамару. Все же Куринай уже сообщила им, что тренировки будут. Они будут регулярными и неотвратимыми. Уважительной причиной неявки на тренировку может быть только смерть. Под недоуменными взглядами Чоджи и Шикамару, она пояснила, что Ина и я являемся ирианинами в ранга, что позволит поставить на ноги даже при довольно серьезных ранениях, а уж болезни мы и вовсе легко вылечим. Это привело Шику в еще большее уныние. Впрочем, хороший обед придал ему положительного настроя, как и новость о том, что ад начнется только завтра. В общем, день прошел хорошо. Вечер с моими невестами также провел плодотворно. Мы планировали нашу свадьбу, но пока не назначали дату. Сынок, в моем внутреннем мире меня встретила грустная Кушина. Да, у нас не осталось времени. Я слегка нахмурился. Ты о чем? Она вздохнула. Я о клонах. У нас в запасе осталось только 2 клона. Эта новость меня словно кувалдой по голове ударила. То есть, да. Она подошла ко мне и обняла. Мам, может быть, пока что запечатаем тебя? А, ну, не знаю, достанутся ли твои воспоминания оригиналу, ведь она ушла на перерождение. Но у меня предстоит свадьба. Да. Кушина тепло улыбнулась. Я, конечно, еще не знакома с Югао, но с другими девочками общаюсь часто. Да. Печать Югао я установлю в ближайшее время, но я бы хотел, чтобы ты имела возможность увидеть меня уже женатым человеком, пообщаться с девочками, когда они станут моими женами, а после, я все же найду способ ввести тебя в реальный мир. И зачем? На меня посмотрели с подозрением. А внуков в руках подержать не хочешь? Кушина как стояла рядом со мной, так и рухнула пятой точкой на траву. Внуков? Да. Но тебе же еще рано. Да, рано, именно поэтому я спросил про запечатывание. Все же в запечатанном состоянии ты не тратишь чакру, и я смогу распечатать тебя и после свадьбы, когда появятся внуки. Делай. Навскочили просто потащила меня в домик. Курама, как и всегда в последнее время, находилась в доме и лежала на диванчике в купальнике. Она бросила на нас заинтересованный взгляд, но ей было лень, так что она просто прикрыла глаза. Вот только у меня было другое мнение, и я дернул Кушину за руку, останавливая ее. Наруто, а попрощаться? Она замерла и бросила взгляд на Курому. Да этой лентяйке пофиг будет. Курома приоткрыла один глаз. Я ее запечатываю. Она открыла второй глаз, чтобы была возможность показать ей свою свадьбу и ее внуков. Угу. Курома снова закрыла оба глаза. Вот видишь, и меня вновь потянули в кабинет, где и лежало 2 оставшихся свитка с клонами мамы. Так, запечатывай. Мне в руки буквально впихнули свиток. Только это. Да, по утрам сюда заглядывай и оставляй Куроме клона. Нет, ты часто тут бываешь. Да и девушки твои, но ощущать себя одной ей будет неприятно. Да и любит она, когда ее по утрам после душа аккуратно причесывают. Хорошо, вот и ладушки. А теперь запечатывай меня. Запечатав клона мамы, я вдохнул. Не лучший выход из ситуации, далеко не лучший, да и даже несмотря на мой опыт, я к ней привязался, даже зная, что это только клон со слепком личности и памяти. Запечатал, когда я вновь оказался в гостиной, Курама уже сидела на диване и внимательно смотрела на меня. Да, ясно, причешешь меня, конечно. Взяв расческу, я присел рядом с девушкой и стал аккуратно расчесывать ее красивые алые волосы. Утром следующего дня. Итак, я посоветовалась с Наруто, и пришла к выводу, что должна лично оценить вас. Как же напряжено, Шикамару. Куринай неодобрительно посмотрела на парня. От того, насколько вы будете обучены, будет зависеть моя жизнь, жизнь Наруто и вашей жизни. А почему именно в такой последовательности? Этот вопрос задал Чоджи. Все просто. Ина посмотрела на друга с легкой покровительственностью. При нападении слишком сильного противника надо будет отступать. Нас прикрывать останется сначала Куринай, Ну это она так думает. Что это значит? Куринай, нахмурившись, посмотрела на Ина. Просто ты забываешь, какой характер у Наруто. А будешь возмущаться, запечатает в свиток и отдаст нам. Мда. Куринай была вынуждена признать правоту Ина. В общем, первым при необходимости задерживать противника останется Наруто. Если он выживет и победит, то догонит, а если проиграет или умрет, то следующий скорее всего придется оставаться Куринай, и только в самом конце бой примем мы, и у нас уже шансов не будет. Напряжено, но да, тренировки сократят число противников, от которых придется отступать, и увеличат скорость отступления, что позволит никому не оставаться для прикрытия. Я рада, что ты все понял. Куринай по-доброму улыбнулась. А теперь каждый из вас будет сражаться со мной по очереди. Каждый? Ина внимательно посмотрела на Куринай. Да, Ина, и ты тоже. Другие должны увидеть, на что ты действительно способна, чтобы правильно оценивать ситуацию. Особенно это важно для Шикамару. Слишком уж представители клана Нара любят все планировать. Это не минус. Это не всегда минус. Вот станешь аналитиком, тогда да, надо будет в основном мозгами работать. А вот на миссиях надо в основном работать рефлексами. Это нецелесообразно. Куринай покачала головой. Думая, ты тратишь драгоценные мгновения, а то и секунды, которые твое тело могло бы использовать с пользой. Но рефлексы могут быть не идеальным решением. Шикамару нахмурился. Ты прав. В разговор вступил я. Только иногда лучше не идеальное решение вовремя, чем идеальное, но поздно. Иногда те самые мгновения и секунды решают. На уровне генинов это не так заметно. Срываюсь вперед и устанавливаю свой кулак в миллиметре от носа Шики, и только потом он дергается в сторону. А ведь я двигался со скоростью среднего чоунина. Смотрю ему в глаза. И если бы ты сейчас позволил телу двигаться, то оно на рефлексах бы ушло от удара. Ведь разница чоунина и генина не столь велика. И именно те самые рефлексы могут позволить тебе выжить. А джоунин? На меня внимательно посмотрели. Даже специальный уже минимум на порядок быстрее чоунина. На порядок? Минимум. И как нам с этим бороться? С джоунинами никак. На данный момент, это не ваши противники. То противники для Куринай и меня. А вот в бои с генинами и чоунинами мы вмешиваться почти не будем. Ясно. Так, Куринай хлопнула пару раз в ладони. Первым со мной сразится Чоджи. Наруто, дашь команду. Все отошли в сторону, освободив пространство для поединка. Начали. Час спустя. Итак, Куринай осмотрела нашу команду. Мда. Качаю головой. Что-то из себя в ближнем бою представляет только Ина. Слова Куринай больно били по самолюбию мальчишек. А ведь она медик. Да и клановые техники не предусматривают ближнего боя. Куринай покачала головой. Далее по навыкам идет Чоджи и последним Шикамару. Я вздохнул. Шика, мы уже об этом говорили в самом начале, ты слишком много думаешь, но этим мы с тобой займемся отдельно, как и отработкой техники ближнего боя с тобой и Чоджи. Потянешь? Я на вопрос Куринай пожимаю плечами. Да, хорошо, все же ты в ближнем бою посильнее меня будешь, я тогда займусь тренировками контроля. Ген, только если Ина, Чоджи и Шикамару только методы противодействия. Мы переглянулись. Стихии? Я вопросительно посмотрел на капитана команды. Рано пока. Ясно. Вздыхаю. Ладно, думаю, до завтра отдыхаем, точнее вы отдыхаете, а мы с Куринай должны составить расписание тренировок и выполнения миссий. Миссии подберем так, чтобы можно было во время их выполнения тренироваться. Значит, в основном работа на затопленных полях, охота за животными, выгул нинкинов и тому подобное, но сначала неделя упорных тренировок на контроль. Согласна. Куринай кивнула. Все свободны. Вся команда, лежавшая на земле синхронно и замученно, прокричала что-то одобрительное такому решению Куринай. Я же, подойдя к Ина, поднял ее на руки, и мы втроем направились домой. Глава 23. Значит так, Куринай стояла перед командой. Сейчас Шикамару с Чоджи займутся повышением контроля. А как же Ина? А Ина, эти тренировки не нужны, она как и Ренин имеет контроль значительно лучше, чем тот, что вы получите, освоив упражнения. Я стоял рядом с Куринай. Да, Шика, мы, кстати, вчера разработали систему тренировок, так что перед самым началом вы должны выучить одну технику. Технику теневых клонов. Глаза Шикамару раскрылись в шоке. Погоди, Наруто, но разве она не? Да запретная, но вы уже генины, и имеете свою голову на голове, так что я надеюсь, не станете нарушать технику безопасности. Создав клона, я кивнул ему на Ина, к ним присоединился клон Куринай, и они ушли на другой конец полигона. Итак, техника довольно опасна и затратная по чакре, потому не советую вам применять эту технику в массовом варианте. Такое способен делать только представитель клана Узумаки, еще способны Синджу и Учиха, как представители тех кланов, у которых чакры хоть жопой жуй. Наруто. Да, да. Киваю головой как болванчик и продолжаю объяснение. Только вот представители клана Узумаки могут это делать несколько раньше других. Если вы думаете это несправедливо, то я напомню, что у всех есть свои плюсы и минусы, и вы не представляете, сколько усилий мне пришлось приложить для того, чтобы стать Ириненом в ранга. Все же контроль, до определенного возраста, это не про Узумаки. Вздыхаю. Контроль вообще не про нас. Зато вот задавить противника чакрой не зря же еще когда существовала деревня Водоворота, представителей моего клана называли красноволосые демоны. Грустно усмехаюсь. Деревня Водоворота? Шикамару с интересом посмотрел на меня. Я же только и мог что покачать головой. Я мало что об этом знаю. Все же я родился уже в Конохе и о далеком, по моим меркам, прошлом знаю мало. Но зато узнал, что Узумаки это не про контроль. Только единицы из моего клана действительно добивались филигранного контроля. Но с чего я это все начал? С того, что у каждого клана свои сильные и слабые стороны. Так что не надо завидовать. А теперь запоминаем печати. Я медленно сложил печати теневого клонирования. Запомнили? Оба паренька покивали головой. Хорошо, запомните. Чакра разделится пополам между вами и вашим клоном. Потому в нынешней ситуации при нынешнем объеме чакры вам противопоказано создавать больше одного клона. Зато даже с помощью одного клона вы будете учиться немного быстрее. Ведь клон передает вам часть наработанного опыта и полученных знаний. Передает опыт и знания? Шикамару был заинтересован. Да, но поначалу процент передачи информации будет не очень большой. По крайней мере у Чоджи. Думаю, у него этот процент будет на уровне 20-30. У тебя Шика, это будет около 50-60%, а как сейчас у Ина и тебя, Ина, вздыхаю слегка завистливо, у нее особая ситуация, за счет специализации клана ее мозг развит значительно лучше, чем у меня или вас, ПФ, да, да, Шика, лучше, просто не в той области, в которой мозг развивается у клана Нара, вы просто умники, а Яманака привыкли работать с другими сознаниями. За счет этого в самом начале она получала от клона около 70-80% опыта и знаний. Я, но тут виноваты личные качества. Ага, если быть точным, то что я прожил уже не одну жизнь и мой разум хорошо структурирован. Начинал примерно с 60%. Мда, Ина бы сейчас обфыркалась, так как знает, что у меня уровень передачи данных сразу был 100%. Куринай получает сейчас около 95%, как Ина, я получаю около 87%, хотя все это весьма условные измерения, вздыхаю. А теперь сложите печати и создайте клона. Более чем предсказуемо, что с первого раза у них ничего не вышло, пришлось давать пояснения и снова предлагать создать клона, и снова, и снова, и снова. Потом устроили перерыв, во время которого я измывался над физическими параметрами парней, гоняя их и в хвост, и в гриву. По результату клонов мы создали только на следующий день. Итак, мы с Куринай стояли рядом с парнями, тогда как наши клоны снова занимались сына. Сейчас мы наконец начнем тренировки по контролю, так что я передаю вас в нежные ручки моей невесты. Куринай покраснела и благодарно мне кивнула. Невесты. Синхронный хор четырех глоток из двух парней и их клонов стал ответом на мои слова. Ну да, а что тут такого? Но... Шика растерянно кивнул. «Мне отец говорил, что твоя невеста Ина, верно?» Поощрительно улыбаюсь. «Я сейчас оформляю документы по клану Узумаки и собираюсь возродить этот клан. И для этого мне нужно несколько жен и наложниц. Это...» «Да, Шика, да. Сейчас у меня четыре невесты. Ха!» Парни закашлялись. «Но сейчас не это важно, а то насколько быстро вы усвоите контроль чакры достаточный, по нашему с Куриной мнению, для начала выполнения заданий. Понятно. Еще три дня потребовалось нам, чтобы парни научились ходить по деревьям и воде. И после этого встреча команды была назначена на раннее утро у резиденции. Куринай, ты все же пришла? Хокаге пыхнул трубкой. Да, надо было подтянуть команду до минимального уровня по контролю чакры. ХМ, деревья и вода. Хокаге понятливо пыхнул трубкой. Итак, какое первое задание ты хотела бы взять для своей команды? Прополка затопленного поля. Ха, Хокаге поперхнулся. Еще бы, Куринай рассказывала мне, что это не самое популярное задание. Если быть точнее, то обычно эти задания достаются тем, кто приходит позже всех. Я не ослышался? Нет, господин Хокаге. Задание по прополке затопленного поля. ХМ. Он пожевал мундштук трубки. Хорошо. Нам выдали задание, после чего мы покинули кабинет. Месяц спустя. Шикамару практически летел, болтаясь на поводке Нинкинов клана Инузука. Забавно. Я усмехнулся, стоя рядом с Куринай, которая с широкой ухмылкой смотрела за происходящим. А не улыбаться не получилось бы ни у кого, так как выбирали мы всегда такие задания, которые принесли бы нашим подопечным максимум неприятностей. Более того, подобные миссии с нинкинами, как правило, начинались с раннего посещения питомника мной, где я договаривался с умными собаками о том, как они будут себя вести с генинами. Им, нинкинам, подобные договоренности очень даже нравились. Все же не каждый день им дают полный карт-бланш, ну разве просили избежать серьезного членовредительства. Рядом с нами из Шуншина вышла Югао в своей форме бойца Анбу. Узумаки Наруто, вас вызывает Хокаге. Киваю ей и сам использую Шуншин для того, чтобы оказаться перед дверью кабинета главы деревни. Господин Хокаге, вызывали? Я вошел в его кабинет после стука. Наруто. Он поднял на меня взгляд от свитка, который только что читал, и быстро свернув его бросил мне. Ознакомься. Так, Какаши вышел с заказчиком и командой. Точка назначения — страна волн. По пути напало два чоунина, хотя по заявленному уровню сложности встреча с шиноби не предполагалась. Было принято решение продолжить миссию. Я пару раз моргнул и перечитал свиток. Господин Хокаге. Встряхиваю головой. Старик, я, может, чего-то не понимаю. Я замолчал. Чего же ты не понимаешь? Напало два чоунина. Какаши должен был суметь скрутить их и допросить. Кто нанял? Зачем? Есть ли другие шиноби у их нанимателя? Похлопываю по свитку. А где это тут? Сарутоби вздохнул и глубоко затянулся, после чего выпустил струю дыма в потолок. Нету этого. Старик, мне послышалось, что ты сказал, будто элитный джаунин деревни, один из сильнейших шиноби, который идет в списке кандидатов на пост Хокаге сразу после тебя и твоих учеников, то ли не допросил напавших, то ли специально не предоставил эти данные. Да. Хирузин снова затянулся из трубки. И он принял решение продолжить миссию? Да. А его команда хоть готова к столкновению хотя бы? Я замер, так как у меня в голове проскользнули воспоминания о каноне, и они сложились с тем, что я знаю о мире. Они не готовы. Не пояснишь, Гата? Он судовладелец. Судя по тому, что написано в свитке, то сопровождает Какаши архитектора, который будет достраивать мост. Также предполагается охрана до момента конца стройки. А для Гата этот мост – это огромные убытки. Его судоходная компания потеряет львиную долю прибыли. Вздыхаю. Вывод – наниматель чоунинов, скорее всего, он, но его средств хватит не только на чоунинов, но и на полноценную команду джоунинов. Или для наиманукининов. Мои аналитики пришли к тому же мнению. Блять, именно. Хирузин затянулся и медленно выдохнул струйку дыма в сторону открытого окна. Твою команду я послать не могу, они еще не готовы, Куринай основной наставник, да и не ее это профиль, охрана. Старик, хочешь меня послать? Да, миссия в ранга, при встрече с джоунинами, поднимется до ранга. Хорошо, вздыхаю, выдвинусь через 2 часа. Зная Какаши, он своих оболтусов не учил от слова совсем, значит, верхних путей они не знают. Да и с заказчиком идти этими путями проблематично, так что догоню их быстро. Хорошо. Поклонившись, я покинул кабинет и бросился собираться, а также прощаться со своими девочками. Глава 24. Я бежал уже 6 часов, и за это время я почти догнал команду Какаши. Судя по следам, которые я замечаю, мне осталось бежать около 10 минут. И эти 10 минут пробежало достаточно быстро, и я уже заметил на горизонте небольшую группу разумных, которые устроились на привал. Минутой Какаши дернулся и, резко встав, посмотрел в мою сторону. Своего присутствия я не скрывал, и потому он успел занять оборонительную стойку. Когда я остановился в десятке метров от него: «Хатаки Какаши, меня направил третий Хокаге в качестве усиления вашей команды». Меня окинули изучающим взглядом. «Наруто, ты что тут делаешь, идиотина?» Игнорирую розово-волосую дуру и кидаю Какаши небольшой свиток. «Узумаки Наруто». Какаши уже успел распечатать свиток и быстро прочесть содержимое. «Чоунин, так точно, ясно». Какаши потерял ко мне интерес. А вот Харуна наоборот подскочила и попыталась ударить. У нее иногда случаются помутнения рассудка, так что, взяв ее за руку, легко заламываю ее, утыкая носом в песок дороги точно между моих сандалий. «Ай, Узумаки, Голос Какаши мог бы проморозить несколько километров окружающей среды, но мне было похрен, Узумаки. Он посмотрел на меня очень тяжелым взглядом. Что, отпусти, мою, ученицу, ффффф. Отпускаю ее, толкая так, что она падает на землю точно под ноги Какаши. Тогда следи за своей командой. Я не собираюсь терпеть нападки на меня. В конце концов, я как шиноби нашей деревни намного более ценен, чем эта шалава или любой другой твой спиногрыз. Не бери на себя слишком много. Я только пожал плечами и скрылся в лесу. Оставаться в одном лагере с этой группой не совсем разумных я не собирался. Пару минут и я создаю десяток клонов. Часть из них остается рядом со мной. Часть уходит на охрану лагеря Какаши. Ночь. Ночь прошла спокойно. Я общался с невестами через печать, общался с Куромой, медитировал и спал. В общем, ночь была более чем плодотворной. Утро же началось со скандала. Скандал устроила Сакура, и сводился он к тому, что она не желает быть со мной в одной команде. Вот только мне на ее крики было начхать, Какаши тоже. Учиха строил невозмутимую морду, хотя стоило мне прислушаться к эмоциональному фону, как я тут же понял, что она его бесит. Ну и третий участник команды затравленно поглядывал на свою напарницу. Мда, и как ее в каноне Наруто терпел? Неужели реально любил? Пока Сакура кричала, я распечатал из печати горячий рамен и принялся есть. Какаши, бросая на меня взгляды, закинул в рот бутерброды, которые достал так же, как и я из печати, и должен сказать, что ел он очень быстро. Генины просто не способны заметить, как он оттянул маску от лица, закинул в рот бутерброды и снова закрыл лицо маской. А под маской он весьма смазливый. Чего? Сакура подбежала к Какаши и обвинительно ткнула в него пальцем. Вы уже все съели. А как же мы? Я медленно поднял бровь в вопросительном жесте, при этом смотря точно на Какаши. Тот одним только открытым глазом показал всю свою печаль и то, насколько мир к нему несправедлив. Понимающе прикрываю глаза, выражая сочувствие. Какаши одним глазом посылает мне благодарность. Я пару раз моргнул. Встряхнул головой и с охренением посмотрел на Какаши. Тот, кажется, тоже понял, что мы каким-то образом общались только взглядом, и немного удивился. Впрочем, как и я, он пришел в себя довольно быстро. Сакура. Одним словом, он заткнул свою подопечную. Что, учитель Какаши? Я, когда объяснял задач миссии, сказал, по какой форме следует подготовиться. Но я уже все съела. И почему же ты не используешь печати хранения? Но они слишком дорогие. Качаю головой. Это писец. Стоп, у нее нет свитков для хранения еды, а для расходников. Сакура, а ты хотя бы для расходников свитки купила? Заткнись. На меня тут же окрысились, но Какаши не подвел и также серьезно посмотрев на девочку, повторил мой вопрос. Расходников? Она удивленно хлопнула глазками. Пиздец. Качаю головой. Какаши, скажи, а почему ты не проверил их готовность? Он отвел взгляд в сторону. Ясно, не подумал. В целом могу понять, все же даже в академии нам говорили, что при миссиях за пределами Конохи надо иметь минимум трехкратный запас расходников, а если ты задавал форму подготовки, то значит запас должен быть минимум пятикратным. Какаши покивал. Сакура, кажется, начала что-то понимать и потому не стала кричать на меня, только беспомощно смотрела на Какаши. А вы? Какаши посмотрел на двух оставшихся членов своей команды, и те продемонстрировали ему свитки. С первого взгляда было понятно, что у Учихи свитки первоклассные, скорее всего еще времен водоворота, а вот у паренька свитки новодел, да еще и не лучший. Впрочем, даже это лучше, чем ничего. Какаши вздохнул с облегчением. Наруто. Я демонстративно качаю головой, предугадывая просьбу Какаши. Наруто. Он слегка хмурится, смотря на меня. Какаши, мои свитки по стоимости не уступают тем, что изготавливались во времена водоворота. Со стороны Учихи послышался скрип зубов, а его сокомандник, имени которого я так и не узнал, закашлялся от удивления и зависти. И доверять такие свитки ей я не собираюсь. Ода. Хорошо, учитель. Парень достал два свитка. Тут расходники, а тут еда. Еды должно хватить до страны волн. Она просто выхватила у Оды свитки и один тут же убрала в свой рюкзачок, а из второго тут же распечатала еду. Мда. Собрались и продолжили путь через час. Виной задержки была не только Сакура, но и пьяный заказчик, который уже с утра лакал саке из бутылки. Это раздражало. Так же, как раздражало то, что он плелся так, словно никуда не спешил. Бесит. От него несет алкоголем. И это тоже бесит. Он придирается к каждому нашему шагу, называя молокососами. Это бесит. Он восхваляет себя при каждом удобном случае, а удобным он считает любой случай. И это тем более бесит. Вдох. Выдох. Спокойствие, Наруто, только спокойствие. Хаен. Скашиваю взгляд на Учиху, который пристроился рядом со мной. Неудачник. Как ты смог стать чоунином? И этот бесит. Вдох. Выдох. Да что же со мной такое? Моя вина. Эта фраза приходит из внутреннего мира и сказана она была Курамой. Не пояснишь? Говорить вот так пока что тяжело, но сейчас не бой, охраняют нас мои клоны, так что могу себе позволить немного отвлечься от окружающего мира и раздражающего Учих, который посчитал, что я почему-то должен отвечать на его вопросы. Я решила немного увеличить концентрацию своей чакры в твоих каналах чакры. Это влияет на тебя, немного изменяет организм, обостряет чувства, увеличивает выработку различных гормонов. Эй, я к тебе обращаюсь. Вдох. Терпение, Наруто, только терпение. Выдох. Не знаю, смогу ли я так долго продержаться. Слишком много раздражителей. Мысленно вздыхаю. Курама со своим решением увеличить подачу ее чакры в мой организм тоже бесит. И во сколько раз ты подняла количество своей чакры в моих каналах? В 2 раза. Блять. Вдох. Выдох. Эй, Саске, ты не видишь Узумаки не в настроении общаться. Что касается твоего вопроса, то скорее всего он прошел боевой экзамен. Боевой экзамен? Учиха был сильно заинтересован. Ну, хоть от меня отстал. Курама, пожалуйста, уменьши концентрацию до 1,5 от изначальной. Хорошо, прости. От лисички повеяло виной и раскаянием. Курама, усилием загоняю раздражение поглубже. Я тебя не виню, но такое резкое увеличение твоей чакры в организме, еще и без предупреждения. Посылаю ей мыслеобраз того, как я качаю головой. Давай идти медленными шагами. Хорошо. Пока мы общались с Курамой, Какаши объяснил всем, какой именно экзамен я прошел, и теперь Учиха смотрел на меня с завистью, а Харуна с ненавистью. Еще бы, я посмел обойти ее любимого Саске. Да еще и так нечестно обойти. Ведь ее любимый Саске наверняка прошел бы этот экзамен намного лучше, чем я, но ему просто не дали шанса. Именно так можно было расшифровать ее эмоции. Мда, это задание не будет легким. Еще через 2 дня мы добрались до места, где Тазу нуждал знакомый на лодке, а мужичок то гнилой. Пока никто не смотрел на меня, поставил на двигатель печать, которая не позволит движку завестись. И как я и думал, несмотря на все свои слова о тишине и секретности, стоило нам высадиться, как этот разумный попытался завести двигатель, а когда не получилось, просто и без затей крикнул: «Они здесь!», после чего резво заработал веслами. «Кажется, нас встречают». Я усмехнулся кончиками губ и распечатал свои перчатки с когтями. Глава 25. Раздражение нахлынуло на меня вновь. В этот раз причиной раздражения были не действия Курамы, причиной была команда Какаши, которая, несмотря на осознание того, что рядом находится враг, не стала принимать боевую формацию, не пытается всматриваться в окружающее пространство, в общем, не делает ничего. Просто писец. «Ложись!» Крик Какаши заставил его команду присесть на месте. Я же рванул вперед, благо сознание уже было разогнано и ускориться было несложно. Валю заказчика на землю, при этом создавая вокруг нас паразитный выброс чакры, который скрывает нас. И пока мы скрыты, я быстро запечатываю мостостроителя, оставляя на его месте своего клона Подхинги. Ну, а теперь попляшем. Пока я это делал, над нами пролетел гигантский меч, который вопреки здравому смыслу не разрубил дерево пополам, а на его ручке оказался шиноби, лицо которого было замотано в бинты. Черт, хо, конаховская наседка и ее цыплята, мамачизабуза. Я встал и, картинно отряхнувшись, рывком поднял мостостроителя на ноги. Нукинин, также известный как демон скрытого тумана, склоняю голову на бок, а я знаменит, меня заинтересованно осмотрели с ног до головы, и тут же из тона мужчины исчезла вся игривость. Узумаки, а, Наруто, откуда он тебя знает? Сакура попыталась предъявить мне претензии, я же не сводил свой взгляд с Нукинина. Узумаки, киваю на его вопрос, черт, ненавижу вас, с вами всегда сплошные проблемы. Я оскалился. О, сам демон скрытого тумана опасается меня, вчерашнего ученика Академии. Если ты думаешь взять меня на слабо, то у тебя мгновение, и мой укрепленный чакрой кунай сталкивается с кубики Рибача, одним из великих мечей тумана. Думал, я заслушаюсь? Усмехаюсь, и Забуза тут же отпрыгивает в сторону, тогда как из моей спины вырываются 4 цепи чакры, по которым как цепь бензопилы скользят более мелкие цепи с зазубринами, и врезается в землю, в то самое место, где стоял Забуза. ТЦ. Он дернул плечом, а я раздраженно провел пальцами по лезвию куная, на котором появилась зазубрина. Выдержит еще 2-3 столкновения. Наруто в сторону. Резкий прыжок, и я оказываюсь около мостостроителя, которого, о чудо, взяли в коробочку и пытаются отвести от места сражения в сторону. «А я тебя знаю, ты же Какаши». «Да», Забуза заинтересованно склонил голову на бок, «также известен как Шаринган Какаши, шиноби, укравший более 10 000 техник. Интересно, так ли это, и где же твой знаменитый Шаринган? Прячешь под протектором?» В тоне Забузы слышна насмешка, тогда как от Учихи повеяло жаждой убийства, стоило ему услышать прозвище Какаши. «Тебе хватит и этого». Я на максимум ускорил свое восприятие и стал следить за боем и окружающей средой. Одна печать от Забузы и поле уже заволакивает туман. Бой начался быстро. Никто не собирался еще больше болтать и давать противнику подготовиться, хотя, судя по внешнему виду Какаши, он слишком сильно недооценивал своего противника. Первая ошибка. Кунай Какаши сталкивается с мечом Забузы, и если изначально, когда я только увидел этот меч, у меня была мысль о том, что это просто металлическая болванка, все применения которой сводятся к посильнее замахнись, пошире ударь, смотри, как твои противники разваливаются на две половинки, то сейчас, монстр, и это вам говорю я, тот, кто в прошлой жизни использовал тяжеленный краганский молот одной рукой, не особенно заботясь о инерции и других силах, которые могли бы помешать свободно пользоваться таким оружием. Но это я, разумный, который в прошлой жизни уже имел опыт использования силы, а тут, так и тянуло покачать головой. Действительно гений, по-другому не скажешь. Настолько хорошо освоиться с этим мечом в его сравнительно небольшом возрасте. Нет, понятно, что скорее всего ему ставили технику боя, сам бы он за столь короткий промежуток времени не добился подобных результатов, но даже так, довести технику до идеала, когда даже я почти не вижу слабых мест, гений, вот он реальный гений, тот, кто рождается раз в поколение, хотя скорее всего даже реже, по сравнению с ним, я просто очень опытный, разумный, без капли таланта, даже завидно становится, впрочем, чего мне завидовать, живу уже четвертую жизнь, три из которых могут похвастаться ужасающей насыщенностью, и проживу еще больше, если не нарвусь на большого дядю или большую тетю, которые решат размазать меня тонким слоем по реальности и нереальности. Вторая ошибка, третья, да Забуза с Какаши просто играет. Впрочем, оно и понятно, Какаши славится своими стихийными техниками, а не искусством ближнего боя. Не то чтобы он был в этом прямо-таки слаб, но если сравнивать его с Гаем, который как раз и специализируется на ближнем бою, то Какаши в этом направлении сосет. Ускоряюсь и влезаю между Какаши и Забузой. Первый уже начал выдыхаться и совершает еще больше ошибок, второй же также бодрый и свеж. В сторону. Четыре цепи вырвались из моей спины наподобие лап доктора осьминога из вселенной Марвела, и одна из них заблокировала меч Забузы, а три других рванули на него с разных направлений, заставляя его отскочить в сторону. Чертов Узумаки. Приму за комплимент, Наруто. Услышав возглас Какаши, я отскочил в сторону и сделал это вовремя. В месте, где я находился, только что появился водяной дракон. Кретин. Использовать водяную технику против шиноби, пусть и Нукинина, но выходца кровавого тумана, в котором 70% разумных обладают предрасположенностью к воде. Меч Забузы разрубил дракона в одно движение. Блядство. В один прыжок оказываюсь перед командой Какаши и резко поднимаю перед нами барьер. Вовремя. Забуза ударил кулаком по опадавшей воде, за которой состоял дракон, и тот обратился тысячами водяных игл. Пиздец. Бросаю взгляд на Какаши. Ну, тот цел и невредим. Убедившись, что больше дистанционных атак водой не будет, я снял барьер, снова бросился на Забузу. Снова цепи чакры, снова кунай, гигантский меч Забузы, проносящийся мимо моей шеи, ног, рук. Игра не на жизнь, а на смерть. Какаши изредка пуляется техниками, в этот раз действуя умнее и используя огненные шары, каменную шрапнель и иглы молний. Сами по себе техники для начинающих, но даже они, выполненные таким мастером ниндзюцу, как Какаши, они становятся весьма опасными даже для Забузы. Наруто в сторону. Какаши бросается вперед, на его руке поет молния. Удар. Я нахмурился. В момент удара в шею Забузы впиваются иглы, брошенные посторонним, который все это время наблюдал за нашим поединком. Делаю два шага вперед. Прошу прощения, я должен забрать тело. Перед нами появился шиноби в маске специального подразделения тумана. Особые отметины говорят, что он охотник за нукининами деревни. Я могу убедиться в смерти противника? Конечно. Шиноби делает приглашающий жест рукой, и я подхожу к телу Забузы, которая, судя по тому, что я вижу, и правда не подает признаков жизни. Вот только мне знакома техника, которой воспользовался этот шиноби. Удар. На моей руке в одно мгновение появился скальпель чакры, и я ударил рукой точно в сердце. Но и противник оказался не промах и успел подставить свою руку, сильно укрепленную чакрой, так что моя рука, прорезая кожу и мышцы, соскользнула с кости и попала в межреберье забузы, проткнув когтями на перчатках легкое. Рывок. Вырываю кусок тела забузы, в то время как его напарник, а в том, что это он, у меня уже не было сомнений, схватил тело и унесся в неизвестные дали. Наруто. Почему не преследуешь? Рядом со мной оказался Какаши. Это не входит в мои обязанности. Киваю клону, и тот рассеивается. После чего я распечатываю пьяного и испуганного нанимателя. ХМ, да, ты молодец. ПФ, мог бы я сказать, очень многое мог бы сказать, но мне было лень. Этот короткий бой показал мне все мое несовершенство. Нет, я и раньше понимал, что вовсе не являюсь пупом мира. Я всего лишь ребенок 12 лет, и даже имея огромные, по меркам этого мира, запасы чакры, я не стал самым сильным. Тело просто не готово и не будет готово еще лет 5, и это минимум. Ты как? В норме, но против таких монстров, как Забузе, я пока не тяну. Мне казалось, что ты неплохо сражался и даже мою чакру не задействовал. Какаши, его атаки были на удивление своевременны. На удивление, он же вроде элитный джаунин, служил в Анбу. Ага, и всего этого он добился, имея шаринган. ГРРР, не рычи, я знаю, что ты куда более адекватна и не станешь ненавидеть всех обладателей глазок только за ублюдочность двух. И все-то ты знаешь. Я вздохнул. До дома мостостроителя добрались без новых происшествий. Я общался с Куромой, игнорировал Какаши и его команду, думал о том, как мне преодолеть слабость тела. И то, что таких монстров, как Забуза, на самом деле не так уж и много, меня не волновало. Они есть, а тот же Итачи скорее всего сильнее. Папа. Из дома выбежала симпатичная девушка. Эй, кобель, не засматривался. Еще даже свадьбу с девочками не сыграл, а уже налево смотришь. Мысленно вздыхаю. Курома. Что, Курома? Что? Знаю я вас, кобелей недоделанных. Дочка. Тазуна быстро подошел к своей дочери, при этом стараясь не дышать в ее сторону, и обнял ее. Отец, ты пил? Она слегка отстранилась от него и внимательно посмотрела ему в глаза. Нет, отец, цунами, я совсем немного. Ага, я не удержался от комментария. Немного. Качаю головой. Только при мне выдул 2 10-литровых бутылки саке. А ведь я присоединился только когда выяснилось, что этот алкаш обманул деревню, не сказав о том, что во время миссии возможны встречи с вражескими шиноби. Да что ты понимаешь, от этого зависит судьба всех жителей страны Волн. Бах, Какаши смотрел на меня с неодобрением, но мне было похер. Я с удовольствием смотрел на то, как цунами дала своему отцу сильный подзатыльник, опрокинув его на землю, и нависла над ним. АТЕЦ, глава 26. Проснулся я с широкой улыбкой на лице. Ну еще бы, сделал гадости на сердце радость. А гадость я сделал капитальную, так как цунами, обыскав все, что нес с собой ее отец, просто вылила все спиртное в туалет. И никакие крики и мольбы со стороны Тазуны ее не останавливали. Ночевал я, естественно, не в доме. Делать мне больше нечего в доме заказчика ночевать. Нет, я ночевал в небольшом лесу неподалеку, а меня и заказчика сторожили мои клоны. Клон же исполнял роль моего оригинала. Утром я нашел одну полянку, на которой росло множество целебных трав, своего рода сердце леса, в котором большинство трав имели те или иные полезные свойства, и они с легкостью сожительствовали с травами, которые можно было использовать в приготовлении ядов. Так что я создал клонов и приступил к зарядке, в то время как клоны собирали травы. Вообще правильный сбор подобных трав – дело хлопотное, надо не просто срезать их в нужном месте и в нужное время суток, желательно еще и подкормить корни медицинской чакрой перед тем, как собирать, и после сбора. В этом случае эффективность целебных растений будет значительно выше, а после сбора уже через 2 недели можно будет снова прийти в то же место и собрать их по-новому. При этом после 3-го сбора надо будет удобрить землю специальными составами, так как полезные вещества, хранимые в земле, имеют свойство истощаться. Закончив с тренировкой, я сел в позу для медитации. Курома, если взять нынешнее количество твоей чакры в моих каналах за базу, то увеличь его в 2 раза. Хорошо. Она увеличила и мои каналы чакры, стала слегка жечь изнутри. Еще не боль, но уже дискомфорт, и это хорошо. Слишком перегружать каналы чакры на миссии нежелательно. Да и помимо дискомфорта я вновь стал испытывать раздражение. Как ты с этим живешь? С чем? С постоянным чувством раздражения. Рикуда, когда создавал нас, защитил наш разум от влияния чакры. Все же мы частички десятихвостого, а он даже в виде чакры стремился собраться воедино. И не будь этой защиты, мы бы уже давно слились и вновь терроризировали мир. Ясно. Мы продолжали беседовать, пока я медитировал, да и после, когда я просто развалился на одной из веток дерева и смотрел на то, как мои клоны работают. Жизнь хороша, от лица клона, отыгрывающего основу. Утро. Спустившись на завтрак, я сидел за столом, делая вид, что уже поел, когда там собралась команда Какаши, он сам и семья Тазуны. «Вам нужна помощь», — Какаши посмотрел на Тазуну. «Да чем вы поможете?» Мостостроитель махнул рукой. «Людей нас мало, а вы их заменить не сможете. Наруто может создать клонов». На меня бросили полный надежды взгляд, я лишь пожал плечами. «Заплатите, создам, Наруто». Какаши одним взглядом показал, насколько он недоволен подобным ответом. «Какаши, я ведь могу приказать». На это его заявление я только усмехнулся. «Ну так прикажи, я отражу это в отчете, что ты вместо того, чтобы использовать меня и мои возможности для защиты Тазуны, использовал меня как рабочую силу для строительства моста. Думаю, Хокаге будет не очень рад нерациональному использованию подкрепления, и в следующий раз, когда ты нарвешься на неприятности, он три раза подумает, а стоит ли посылать тебе помощь». Качаю головой. «Ну давай же». Внимательно смотрю ему в глаза. На удивление его подопечные, в особенности Сакура, молчат, так что я могу спокойно продолжать говорить. «Я и так предоставлю отчет господину Хокаге о том, что ты не соответствуешь своей квалификации элитного джоунина, так как почти всухую всосал забузи. А уж после подобного приказа, откровенно усмехаюсь, пару лет на миссиях Д-ранга лично тебе обеспечены». Какаши нахмурился. «Ты мне угрожаешь?» «Лишь предупреждаю, у меня есть четкие инструкции, проследить за тем, чтобы мост был достроен, а после отправить известие об этом Хокаге, тот же в уплату долга, который навесил на себя этот мостостроитель». Голосом я постарался передать все то презрение, которое испытываю к нему. «Долго». Он вскинулся. «Долго, или вы думали, что вам просто простят то, что вы, зная о возможных столкновениях с шиноби, не указали этого, а помимо долга еще и компенсацию сдерут?» Старик сгорбился, сидя за столом. «Да что ты пригорюнился?» Откровенно усмехаюсь. «Не издевайтесь, пожалуйста, над отцом». Цунами хоть и поглядывала на него с неприязнью, но все же вступилась за родную кровь. «Да кто издевается?» Пожимаю плечами и по-доброму улыбаюсь женщине. «Просто если бы меня не перебивали, то уже давно бы все узнали, что в качестве платы этот мост будет принадлежать Конохе». «Никогда». Тазуна вскинул голову с яростью, смотря на меня. «О, склоняю голову на бок. Правда?» «Да, мы не для того его строили, чтобы гата променять на другого монополиста». Киваю головой. «Ну да, то, что даже я за пару часов этот мост разнесу, вас естественно не волнует». Тазуна напрягся, а вот Цунами о чем-то яростно думала, бросая на меня задумчивые взгляды. «Ты нам угрожаешь?» Вздыхаю. «Констатирую факт. Просто если вы откажетесь, то Коноха больше никогда не примет заказа ни у одного жителя страны Волн». Мужичок слегка расслабился. «Тем временем гата либо со своими головорезами захватит этот мост и также будет драть с вас 10 шкур и немного сверху, либо наймет шиноби, которые просто разнесут этот мост по камешкам. Но первый вариант более правдоподобен. Короче говоря, вы своими руками подарите гата еще один путь к обогащению». Старик, услышав меня, сгорбился и от него повеяло обреченностью. «Судя по тому, что я услышала, Коноха не собирается драть с нас 10 шкур». Цунами внимательно смотрела на меня. «Зачем нам это?» Пожимаю плечами. «Конечно, ценовая политика не в моей компетенции, и скорее всего проход через мост не будет совсем уж дешевым, но он будет куда дешевле, чем просит гата за транспортные услуги своих кораблей. А через некоторое время, когда не надо будет оплачивать штраф за обман деревни, а только проходную пошлину и оплату услуг шиноби, которые будут охранять мост, цена за проход станет еще немного дешевле». «Ясно». Она бросает взгляд на отца. «Думаю, у нас по-любому нет выхода». В этот момент дверь в дом открылась, и внутрь зашел пацан лет 8. «Инари, поздоровайся с гостями. Уходите, иначе вы все умрете». Я издевательски вскинул бровь и перевел взгляд с пацана на Цунами. А парнишка позитивен и вежлив. Качаю головой. «Простите его». Она опускает взгляд на стол. «Да ладно». Пожимаю плечами и перевожу взгляд на парня. «Знаешь, я как детдомовский могу сказать, что жизнь она как зебра. Кто-то скажет, что она белая в черную полоску, кто-то, что она черная в белую полоску, но абсолютно все скажут, что чтобы оказаться на белом цвете, надо пахать как проклятому. Парень, который уже скрылся с глаз, замер на лестнице. И если ты будешь так вот ходить и распространять негатив, да еще и ничего не делать, то так и останешься на черной полосе. А что я могу? Гата убьет вас. Вы все равно покойники. Качаю головой, парень. Вздыхаю. Ну, он хотя бы вернулся к нам на глаза. Цунами уже сидит красная как рак от смущения за поведение ребенка. Но как по мне, он ничего такого не сделал. Для начала ты мог бы обратиться к вашей травнице. Такая наверняка у вас есть. Он растерянно моргнул. Травница? Да первые пару лет работал бы на нее за обучение. Травки в лесу собирал. Простенькие настои делал. Смотрю ему в глаза.